прикованная около к двери к полу, свежепокрашенная и вполне готовая для арестантских задов. Но я теперь, или пока, сижу не на ней, сижу в креслах. Майор сразу же начал разговор. Хочу сразу сказать, почему мы просили вас приехать. Я оформляю дело по реабилитации товарища селянина. Он был арестован и погиб в лагере, будучи совершенно ни в чем не виновным. Только потому, что был незаконно арестован и расстрелян его отец, старый большевик. Игорь Селянин, мой старый товарищ по работе в Центральном бюро юных пионеров. Высокий, некрасивый и обаятельный своей некрасивости парень. Веселый выдумщик, верный товарищ. И хотя мне незачем изучать его дело, которого-то и не было, но формально для реабилитации требуется показание двух коммунистов, которые его знали. У меня тут была по этому вопросу Анна Андреевна Северьянова, и она мне назвала вас, как знавшего товарища селянина. Значит, Нюра Северьянова вспомнила меня. А кто ей сказал, что я вернулся? Я Нюру не видел с тех самых времен. А интересно сидеть вот так, в этом кабинете? Я встал и подошел к окну. Окно выходило во двор, и там я увидел знакомое пятиэтажное здание с зарешоченными окнами, с намордниками. Нутрянка. Что это вы осматриваете, Лев Эммануилович? Очень мне знакомый дом. Почему знакомый? Я в нем сидел. Как? И вы? Боже, какой ужас! Что вам только не пришлось пережить? И полилась его длинная, взволнованная речь. Да, он наслышан о всех ужасах и беззакониях, которые тут творились в те страшные годы. Из старых сотрудников тут никого не осталось, ни одного человека. Но он и его товарищи наслышались об этих страшных фактах навсегда исчезнувшего беззакония. Я стоял у окна и, глядя на внутрянку, рассказывал о том, каким хорошим, идейным, идеологически выдержанным, морально устойчивым и беззаветно преданным был Игорь Селянин. Майор быстро, неужели уже насобачился, и списал листы допроса. Потом сказал, ну вот и все, пожалуйста, подпишите. И тут я глупо спросил, где подписывали? Майор посмотрел на меня и вдруг начал хохотать. Он хохотал совершенно искренне. Он сразу утратил свой ГБшный вид и приобрел черты человечности. Почему вы смеетесь? Боже мой, как устроен человек! Как быстро он, оказывается, способен забывать! Вы столько раз подписывали показания и уже забыли, что их надо подписывать в конце каждого листа. Ох, дьявол, как же я мог такое забыть? Мне стало стыдно, и этот стыд не проходил, пока майор подписывал мне пропуск, любезно прощался со мной, провожал меня до лифта. Стыд терзает меня и сейчас каждый раз, когда я вспоминаю хохот этого майора. Неужели он так и остался в уверенности, что все проходит, все забывается? Как говорится в поговорке, тело заплывчиво, память забывчива. И я помог ему увериться в этой неправде. Забывает только тот, кто хочет забыть. Я ничего не забыл. И не хочу забывать. И поэтому, наверное, испытал такое отчаяние, когда видел, как рушит этот дом, вместивший столько горя, столько слез. Я не хочу, чтобы он исчезал. В нем наши жизни, наша память. Снесут его и построят на его месте какое-нибудь модерновое административное здание. Или же разобьют сквер, и дети будут бегать по усыпанным песком дорожкам, проложенным на том дворе, где мы стояли в жаркие дни лета, непогоду осени, холод зимы. Но все равно, Кузнецкий мост 24 останется жить в нашей памяти, памяти наших детей и детей их детей. И память эту нельзя разрушить никакой чугунной бабой, она останется.